тогда отлично. Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы, и у нас Данил Бессонов, наконец-таки. Да, друзья, всем привет, с вами на связи роботы второго поколения. Роботы первого с половиной поколения. Вот, это у нас тут постоянно технические трудности, потому что мы немного в этих всех... Просто самую удобную программу для неумных людей... Скайп, на который мы писались с 2019 года, она уходит в небытие, и теперь нам приходится искать альтернативные программы, и они все разные со своими закидонами, и мы то мигаем, то вдвоем на экране, то есть приходится все это преодолевать. Да, тот же Zoom там играет с ограничением, ну короче херня, но у нас есть знакомые спецы, которые посоветовали одно приложение, вот мы им сейчас... пользуемся, поэтому должно все быть нормально, главное привыкнуть к нему. Так, ну что, много разных новостей, и как вы думаете, с чем они связаны? Ну, конечно, блин, это Трамп, Америка, договоренности и тому подобное. Вот сейчас, кстати, по-моему, в Нью-Йорке проходит многотысячный митинг против Трампа. Вот. Понятно, кем это организовано? Конечно, демократами. И Соросы, и Шморосы, и тому подобное. Как Трамп будет действовать, сложно сказать. Вот, я думаю, он будет действовать жестко. Я думаю, что он и его команда все эти моменты предусмотрели. Это как игра в шахматы. Вот у него сейчас будет следующий какой-то ход. Я думаю, что, может быть, он дойдет до... Знаешь, это украинский стиль и начнет тупо всех сажать, короче. Ну, потом посмотрим. Ну, ты знаешь, в Америке же такая, у них же основа Америки – это же свободы. Поэтому, в принципе, там, мне кажется, если они не будут действовать как-то, я имею в виду демонстранты, ну, не по-человечески, я думаю, что, скорее всего, с ними ничего делать не будут. Почему? Потому что в поддержку Трампа были тоже многотысячные митинги, и они даже ворвались... Капитолий. Да, поэтому и ну, как там, кого-то даже там застрелил полицейский, ветерана, женщину какую-то. Потом там были какие-то разборки, но мы видим, что даже Трампа, скажем так, не осудили, он в тюрьму не попал за то, что он был на этом митинге. Поэтому Америка, она такая страна, там, ну, свои, короче, свои приколы, да, там у них есть демонстрации людей с оружием. То есть люди могут взять там какие-нибудь системы R-платформы, АК-платформы, как у нас любят, значит, в некоторой среде, и просто идти по улице маршем, их будут конвоировать полицейские, идти вместе с ними, и они вот просто идут со своим оружием. Вот типа митинг против второй поправки Конституции Соединенных Штатов там, о запрете огнестрельного оружия. То есть у них там свои какие-то приколы и... Братан, может, микрофон поближе подвинь? Эхо. Эхо. Так получше, да, так получше. Вот, да. Поэтому, плюс, все вы знаете, да, ездил Дмитриев от нашей стороны в Вашингтон. И когда позавчера, по-моему, были эти переговоры, они там, он приехал, сказал, что все нормально. Сейчас новость появилась о том, что... Новые контакты России и США можно ждать уже на следующей неделе, заявил Дмитриев. Ну, следующая неделя завтра начинается, поэтому... Вот. Так что, в принципе, как бы, ну, все идет своим чередом. Но, друзья, я остаюсь дальше продолжаю оставаться на своей позиции, что это все просто ну, такой дипломатический пинг-понг, затягивание времени и тому подобное. Потому что у меня друзья есть, причем они из разных ведомств, в том числе и как спецслужба военного ведомства и тому подобное, там и разведка. И они такие, так, ну, похоже, перемирие, похоже, будет перемирие уже в апреле. Я им говорю, не будет перемирия. Да мы же лучше знаем, говорю, пацаны. Говорю, никто не знает, вот просто никто не знает. Но, говорю, я уверен, что не будет. Поэтому война продолжается. Вот, и мне вот боец сегодня писал мой. Братан, смотри, давай, пока ты вот не отлетел далеко от спецслужбистов и их прогнозов, мы, знаешь, как я их и защищу, и скажу, значит, в поддержку тебя. С одной стороны, мы понимаем, да, что все-таки переговоры какие-то идут, значит, какие-то консультации. Наши, скорее всего, нашли общий язык с американцами и пытаются выстраивать крупнейшие, может быть, бизнес-проекты. Я не знаю, знаешь, мне многие сейчас написать, да мы же распродаем все. Я не знаю, но сам факт в том, что как какие-то договоренности есть, да, и, возможно, об этом знают ребята, которые работают в разных наших разведках, да, потому что у нас не одна разведка, у нас несколько разведок, вот, и, но в твою версию я, хоть я сам, значит, из вот этой секты, что, скорее всего, будет перемирие, да, и, ну, мне, скажем так, ближе... Секта свидетелей перемирия. Да, секта свидетелей перемирия, да, я все-таки вот здесь вот с разведчиками, вот, но я хочу сказать, что можно было бы точно спрогнозировать и точно быть уверенным, если бы мы воевали, допустим, тупо с Украиной, но так как в этом конфликте очень много людей, много стран, которые задействованы в этом конфликте, да, там и американцы, там, ну, и с той стороны британцы, французы, все как бы хотят поучаствовать в этом конфликте, то здесь результат может быть непредсказуемый. То есть может идти все настолько сладко и казалось бы, что ну вот-вот мы уже практически держимся за перемирие, вот мы уже держимся, и в этот последний момент может произойти какой-то просто сбой, и, значит, маховик закрутится заново, да. Но в целом, вот то, что идут какие-то закулисные переговоры, какие-то точки соприкосновения достигнуты. Да, здесь мы же, когда обсуждали первый раз тему перемирия, и когда Трамп первый раз заявил все 100%, вот сейчас уже все договорились и так далее, я же тоже обращал внимание о том, что тут роль Европы. Тут момент в чем? Дело в том, что мы это все переживали. Мы это все переживали раньше. Я напомню, друзья, в 2014 году, в феврале, до того, как переворот произошел, то есть Майдан был в разгаре, но переворот еще не состоялся, да, Янукович еще не сбежал. Что было? Европейцы надавили на Януковича, в первую очередь, это Германия, Ангела Меркель, там и другие европейские, там британцы, как всегда, французы, как всегда, и так далее, надавили на Януковича, давай ты власть передаешь нашим ребятам, там разным яйценюхам, Кличко и так далее. Досиживаешь свой срок, в 2015 году перевыбор и добрый вечер. Янукович это подписал, то есть там он отдавал там и министерские кресла, и премьерское, ну, все как бы отдавал мятежникам, ну, типа, давайте нормально как бы попытаемся сохранить конституционный строй в стране, вот. И все подписали, европейцы подписали, они ему гарантировали, они в Киев приезжали. И что, и, по-моему, через день или через два дня состоялся переворот. Уже подписали, все, он уже отказался, все, хорошо, давайте. Нет, европейцам нужна кровь, ну, и так далее, там, и американцам, да, это Нуланд бегала с конфетками, с печеньками по Майдану и так далее. Все, уже вот, поэтому, когда мне... Потом что было? Потом были разные Минские соглашения, да, Минск-1, Минск-2, и мы долгих 8 лет как бы вот эти все моменты видели. Когда Минские договоренности, вместо того, чтобы отводить войска, вместо того, чтобы менять законодательство, да, а Минские договоренности для нас они были катастрофическими, потому что они как бы, ну, мы оставались в составе Украины, просто у нас больше прав было бы. При этом не все территории Донбасса, только ДНР и ЛНР на тот период. То есть у нас просто там имели возможность, там, наши представители Верховной Рады быть, ну, всякая такая шляпа, короче. Вот. И для Украины это были идеальные варианты. Нет, им не хотелось, они продолжали вооружаться, Запад их продолжал накачивать оружием и тому подобное. И когда сейчас говорят, все, сейчас точно перемирие, ну, это, мягко говоря, ну, выглядит не очень. Тем более, когда сейчас для Украины вообще очень сложные как бы условия, вот в плане этих договоренностей, да, с нашей стороны, то есть, которые они, ну, вряд ли смогут выполнить, а нам без выполнения их условий, ну, никак. Да, то есть, вряд ли украинская власть сейчас признает новые регионы России российскими. А нам без этого официального признания, мы понимаем, это будет отсрочка войны. Нам других условий не надо. Просто прекратить стрельбу нам не надо. Нам надо, чтобы они признали эти территории нашими. Вот. Я уже не говорю о том, что нам еще там больше всего надо. Но пока вот на этом остановимся. И что говорит Европа? Европа говорит, да мы вообще готовимся воевать с Россией. Но вы, украинцы, пока поумирайте. Вот. Нам хотя бы до 30-го года надо дотянуть, чтобы мы там что-то перевооружились, там ВПК наладили, еще там что-то наладили и тому подобное. Вы пока давайте там поумирайте. Вот. Поэтому как в таких условиях можно думать о том, да точно, вот так вот, да? Да хер, это полная херня. Так сейчас они на Путина давят. Тогда они давили не на Путина. Тогда был вот в ДНР Захарченко Александр Владимирович, который, конечно, против был минских. Но тогда уже президент России на него давил, говорит, все, мы договорились, подписываю. Он не хотел подписывать, как бы, да? Вот. Потому что Путин-то понимал, мы-то не понимали, что Украина не будет соблюдать эти минские договоренности. Это Путин понимал, судя по всему, да, что Украина не способна их выполнять. Вот. Поэтому, а сейчас давят на Путина. Сейчас Путину говорят, так, все. И тогда мы не смогли, а мы были никем, никем не признаны, вообще непонятно кем. И мы должны их выполнять, да. Вот. Украина тогда была другой. Вот. А сейчас уже давят на Путина, и ситуация другая. Если тогда мы, ну, не получилось у нас замириться и остановить войну, то сейчас тем более не получится. Поэтому... Может, таких санкций тогда еще не было? Да, ну я тебя умоляю, тогда мы, смотри, таких санкций тогда не было, это хорошо, потому, в принципе, войска не ввели, потому что мы не готовы были к санкциям. У нас карта МИР появилась только в каком? В 2018 году. Вот. Поэтому сейчас мы более готовы к этому, понимаешь? Поэтому, ну, санкции, херанцы, мы уже, в принципе, к этому готовы. Мы и, я так понял, морально простились с активами в 300 миллиардов, которые на Западе заморожены, российские, да? Вот. Поэтому тогда, наоборот, Россия была слабее. Не было гиперзвука, да? Не было карты МИР, то есть экономически была слабее. В военном плане была слабее. А сейчас, ну, сейчас вообще другая история. Поэтому нет, ну, будет это все продолжаться. Ну, тогда у нас работали все наши газовые потоки, мы спокойно торговали нефтью, а сейчас нас пытаются везде зажать, и это же бьет по деньгам тоже. Я общался в 22-м году, общался с одним человеком, немножко связанным с энергетикой, вот, который сказал, что в принципе, когда вот, скажем так, чем больше потоков, тем дешевле газ, понимаешь, на рынке. Плюс европейцы же еще себе выстрелили в ногу, когда сказали, нет, будут цены не фиксированные, а рыночные. Для нас это выгоднее было. То есть рыночные цены, то есть мы зафиксировали вот там все там, там 100 баксов за кубометр. Ну, условно говоря, друзья, я не шарю в этих ценах. 100 баксов за кубометр. И все, проходит 5-10 лет, но это 100 баксов кубометр. Рыночные цены – это сегодня такая цена, сегодня 100 баксов, завтра 150, послезавтра 120. Взорвали Северный поток, он уже 300 стоит. Вот. И человек один сказал, говорит, ну, как бы они взорвали, окей, но мы сейчас будем его продавать дороже. Не вопрос, они все равно покупают наш газ, они никуда от этого не денутся. Просто и они будут дороже, они сами себе должны создать прокладок кучу, вот, и покупать дороже. То есть они сами себе выстрелили там в три ноги, понимаешь? Поэтому нет, в плане бабла плюс цена на нефть, понимаешь? Ну, тут же видишь еще, цена на нефть упала же, сейчас же цена на... Там... Это по сравнению с каким периодом? Что? Это по сравнению с каким периодом? В 14-м сейчас 65 баксов, говорю. А в 2014 году сколько она стоила? Ну сколько? Ну у нас заложено в бюджет, наверное, какие-то финансовые потоки. Просто... Когда у нас, допустим, были потоки, да, и газ стоил дешевле, мы газ добываем, я не знаю, он как-то его перепрошивают и отправляют его дальше, да, и у тебя все было отработано. А сейчас, да, это все стоит дороже, но у тебя и логистика другая, у тебя все становится дороже, понимаешь, поэтому и цена от этого дорожает, и геморроя больше. Да. Так, ну да, тут цены вот за 2014 год, тут тоже вот интересные цены на нефть были, декабрь 57, ноябрь 70. То есть она... Да, она дорогой была, и по 100 баксов, и по 110 баксов есть. А ну сейчас попробуем на 2000. Это еще марки бренд. У нас какая-то там другая марка. Там, ну, там целая, короче, наука. Не, братан, вот 24-й год, если брать, то здесь, да, здесь от 71 до 87 долларов. Ну да, получается дешевле. Ну и Трамп же сказал, что он говорит, я сделаю нефть ниже 60, и тогда как бы России будет не очень хорошо. Тут об этом же речь. Он не сделал. Два экономиста, значит... Да, сейчас мы это... Открывают для себя Америку как снова. Не, он вряд ли сделает что-то, как бы. Ну, не суть, здесь... А, ну да, тут что-то 59 Почему долларов. Не сделает? Там же у нас, я так понимаю, договоренности с другими странами, что мы добываем определенное количество. Поэтому цена держится, ну, на определенном уровне. Если кто-то из стран будет добывать больше и сырья на рынке становится больше, то, соответственно, оно дешевеет. Ну, там есть же еще страны, там, по-моему, или Саудовская Аравия, вот арабские страны, которые... Трампа не поддержали в этой инициативе. Поэтому хотелки Трампа, мне кажется... Не, ну это же ситуация. Тоже такое же, понимаешь, как бы сейчас не поддержали, а сделать какие-то условия, да. Что поддержали. О чем мы сейчас спорим? О том, что мы тогда были более готовы, чем сейчас? Я не соглашусь. Братан, ну тут сейчас тоже, смотри, мы... о какой готовности мы говорим? О готовности 22-го года или о готовности 25-го года? Вообще, смотри. Это тоже разные готовности. Да, но мы сейчас говорим о том, как, ну, мы же сейчас, в 25-м году должны... Ну, смотри, если мы возьмем касательно армии и наступательного потенциала, то в 2015 году наша армия... армии Украины, ну уж точно бы пизды дали бы, блядь. Точно бы дали бы пизды. Даже бы не готовые, перепуганные, с вытаращенными глазами бы, ну точно бы разъебали бы. А тогда бы не было войны, армия бы Украины сразу сдалась. Ну тогда надо бы... Ну вот, а сейчас мы готовы, но и они готовы. Так а в чем прикол тогда? Тогда, не, ну, слушай, все равно, Максим, ты понимаешь, потенциал российской армии, он намного выше... вообще максимальной возможности украинской. Потому это вообще несравнимые вещи. Момент в том, что, я же говорю, даже вот экономически, вот если бы у нас не было возможности электронных платежей в 2014 году, вот нам бы отключили эти свифты, хуифты. Ну, сделали бы мы хорошо не за полгода, а за год. Чисто экономически, потому, скорее всего, это все и не произошло. Потому войска и не ввели, потому что были на это причины. Ну, не суть. Мы сейчас говорим о вещах, которых, ну, не можем просто даже знать. Да? Ну, так как я тупой, мне кажется, что, скорее всего, мы ничего дальше не делали, потому что мы все-таки думали, что мы договоримся со всеми. Вот. Нет, ну тут вопросов нет, это безусловно. То, что мы думали, что мы договоримся. Потому что у нас и капитал у многих за границей. Насчет не делали, не соглашусь. Все-таки экономически как раз-таки мы и готовились, и... экономически к тому, что придется, возможно, воевать. Тем более Путин, вот если правильно происходящее все за все годы, вот я с политикой Путина, вот Путина, понятно, я знал много лет, вот да, все, Путин там, понятно, на Украине он всегда был популярен, еще до 2014 года, но за политикой стал следить, потому что это стало непосредственно меня касаться, да, с 2014 года. И вот... И это не только мое мнение, вот Путин, опять же, это просто, ну, это не инсайт, это просто наблюдение. У Путина сразу несколько сценариев. Поэтому, когда мне говорят, что мы уверены, там, я суперразведчик, я вот уверен, что в апреле мы договоримся, будет мир, все, война закончится, все, короче, сливайте воду. Я обычно говорю в таких ситуациях, говорю, что, скорее всего, даже Путин не знает, закончится или нет. Потому что Путин, опять же, друзья, чисто по моим наблюдениям и по наблюдениям моих друзей некоторых, у него он всегда отрабатывает несколько сценариев. И это хорошо заметно в информационке. То есть, вот, к примеру, то есть, вот у него есть, к примеру, 4 сценария. Вот есть ситуация, кейс, как сейчас принято говорить, кейс. Вот есть кейс, да. И по этому кейсу он собирает своих... подчиненных ближайших, да, которые принимают решения там, в каждом, на каждом из своих направлений. И говорит, ну, смотрите, первый сценарий вот такой, и алгоритм такой действий. Второй сценарий вот такой, третий сценарий такой, четвертый вот такой. И по каждому из этих сценариев мы одновременно отрабатываем все четыре. Поэтому иногда смотришь в информационке, казалось бы, вот государственная медийка, она вся под контролем, да? Но один канал там говорит, Трамп плохой. Одновременно другой канал говорит, Трамп хороший. Вот. Я, может быть, это просто совпадение, как бы, да? Может быть, не так отрабатываются сценарии прям публично, да? Разные одновременно. Но вот мнение такое, что, скорее всего, вот Путин в такой парадигме действует, принимает решение. Слушай, а там какой сценарий ближе, какой более эффективный в момент, когда уже к финалу подходим, тот будет реализовываться. Я как специалист по кейсам сейчас скажу свое слово в этом плане. Но смотри. Ну, то, что Путин, понятное дело, что один из самых мощнейших в плане, значит, в плане там, стратегических каких-то, значит, мышлений и так далее, лидер в мире, но это факт. Как бы. Это мы можем любить его, можем не любить, но это факт. Это признание. Он не один из мощней, братан, он самый мощный. Самый мощный. Ну, вот я в этом уверен. Ну, на 1000000%. Ну, хорошо, пусть будет так, да. Просто смысл в чем? Что то, что ну, человек, ну, понятное дело, на опыте, да, ну, 30 лет он во власти, 30 лет он управляет огромным государством, да, там не с небольшими перерывами, но тем не менее он был все равно в повестке, назовем это так, да. То есть человек знает все про каждый регион, что где, чего происходит и так далее, да. То есть, ну, человек в повестке, поэтому тут, ну, это отрицать, это может только, ну, неумный человек, поэтому мы это отрицать не будем, вот. Но что касательно там супер каких-то планов, 30, у меня 30 планов, ну, у нас тоже с тобой два плана, понимаешь? Есть план перемирия и есть план войны. Тут других планов быть не может просто. Да. Даже вот я, когда смотрю наших оппонентов, значит, экспертов со стороны Украины, они нам говорят, вот я об этом не знаю, но они говорят, значит, есть в Москве, в Кремле, есть партия войны, есть партия мира. Вот партия мира хочет мир, партия войны хочет воевать. Поэтому тут уже как бы, ну, уже как минимум два плана и так есть. А другие там, какие там планы могут быть? Если Зеленский вдруг умрет и новый план появляется, или если Трампа снимут, приходит опять Байден, ну, как-то еще... Там, братан, вот так вот бы все очевидно. Либо основные мы воюем дальше, договариваемся на наших условиях, которые Путин диктует, либо мы воюем дальше. Вот, а вот теперь смотри, мир может быть разным, мир может быть на разных условиях, и война может быть разная, понимаешь? И вот тебе еще дополнительно могут быть сколько угодно сценариев. Мир может быть на таких условиях или на таких условиях. Он может быть постоянный, он может быть временный, понимаешь? И вот одновременно, ну, к примеру, прикинь, вот, допустим, там, вот я Путин, я такой, так, ладно, блин, нам приходится перемириваться. Тут все, ну, короче, мир загнали, блин, все, мы не получается, блин, все, мир, блин. Значит, каким он будет? Так, есть несколько вариантов. Какой для нас самый лучший? Все, они признают все наши территории, откатывают свои войска, как бы мы заходим в Херсон, Запорожье, там ДНР полностью освобождаем, все, короче, и все, и начинаем дальше от этого исходить. Вот, ага, все, хорошо. Или же какой мир? Что замораживаемся по линии боевого соприкосновения, понимаешь? Или же какой мир? Что мы... вообще линию боевого соприкосновения не определяем, просто отводим войска и делаем такую большую буферную серую зону, демилитаризированную. Это вот тебе, допустим, уже там три варианта мира, к примеру, понимаешь? И вот он такой думает, что выгоднее России? Так, вот это выгоднее. А из реалий этого времени, что реально мы можем какое реализовать из этих планов, понимаешь? Вот со всеми вот этими там условиями и нашими возможностями. Сможем додавить до этого? Если нет, то тогда второй вариант. Но лишь бы не третий, к примеру, понимаешь? Потом мир какой? С миротворцами на Украине? Или без таковых? А как Украина будет дальше? Сможет она в НАТО вступить? Или она может быть, иметь внеблоковый статус, но с возможностью размещения на своей территории иностранного контингента? Понимаешь, тут тоже очень много вариантов. То же самое война. Продолжаем воевать как? Вот в таком же темпе? Или, может, бахнем там ядеркой? Может быть, там разъебем полностью, блин, весь правительственный квартал Киева орешником? Или будем вот так дальше, вот так вот просто давить? А будем ли мы, может быть, сейчас активизировать наши спецслужбы, как это делают хохлы, блин, и мочить всяких петухов на украинской территории? Или будем чисто фронтом воевать? Мы тоже можем разговаривать на эту тему очень долго, да? Мы же, смотри, у нас был один план, значит, отстранить действующее правительство от управления страной и взять всю Украину под контроль за очень короткий срок. Но, а растянулось это все на 3 года, понимаешь? И ты можешь сидеть и думать такой: хорошо, я возьму всю территорию под контроль, но на это мне понадобится еще 10 лет. Сколько я потрачу денег, сколько мне надо, да, значит, да, людей. Да, поэтому да. Тут, ну... Нет, так я ж не спорю, что вот анализируется, да, но одновременно отрабатывается так. И когда ты все это посчитаешь, что в куча принципе... вариантов. Может быть, перемирие не самый плохой вариант, понимаешь, вот о чем. Большой штат у него, как бы, да, но опять же, перемирие может быть разным. Ну, мы же говорим только на условиях одного человека. Ну, то есть, да. Как бы, интересы России, но я говорю, ну, на условиях хорошо. Путина. Смотри, вот если, вот, допустим, Путин решает, так, все, значит, мы, в принципе, основное выполнили, специальные военные операции, воевать нам уже невыгодно, будем мириться. Так, но поскольку у меня там 1 000 000 орешников уже там направлены на Вашингтон, ну, я утрирую, там, на Лондон пускай, да, или там, не знаю, на Париж, похер вообще на кого. У меня вот еще там пару производств разведывательных дронов открылось, там еще что-то, вот у меня уже 1 000 000 снарядов в месяц ВПК производят и так далее, да. Мне есть что предложить как бы партнерам. И вот я им предлагаю, вот у меня вот такая мощь, у меня еще в резерве 500 тысяч солдат. И давайте так, или вы признаете вот это все, или сейчас вот мы как бы вот это все, что у меня в резерве, вот сейчас вот просто мы вас нахрен добьем. Не дожмем, а добьем, как он сказал недавно. Да? Слушай, да тут же видишь... Или как... же, братан, у нас этого нет, и мы хоть, но мир нам нужен, и мы такие, ладно, не признавайте эти территории, не освобождайте территории, которые нам Конституцией прописаны, просто давайте заморозимся по линии боевого соприкосновения, а там дальше будем общаться. Или же вообще как-то по-другому, понимаешь? Вот. Или же, к примеру, перемирие какое? Признаете Крым, признаете ДНР, ЛНР, а мы отдаем Херсон и Запорожскую область. Ну, к примеру, это же тоже перемирие. Так вот я об этом и говорю, что есть несколько вариантов. Такой, что мы по Конституции, у нас ни одно должностное лицо не имеет права отторгать те территории, которые в составе находятся нашей страны. Поэтому тут даже если кто-то захочет, скажет, мы отдаем Херсонскую область, это невозможно сделать по нашей Конституции. Поэтому... Это был пример, админ. Просто смысл в чем, что есть территории, за которые мы будем бодаться по-любому. Вот что у нас там мы недовзяли, вот к этим территориям мы будем выходить. Поэтому я думаю, скорее всего, это все с американцами обсуждалось. Либо они отходят, либо мы дожимаем. Вот мы выйдем, скорее всего, вот на эту линию, а дальше уже, понимаешь, тут момент какой? Тут перемирие... У американцев сроки. Тут в твоей формуле есть один маленький просчет. У американцев нет времени ждать, когда мы там куда-то выйдем. Но тут ни у кого нет времени ждать, понимаешь? Какой форсируем момент? Днепр, чтобы Херсон взять. Нет у них времени. Тут... Поэтому, значит, перемирия никакого не будет. Вот и все. И я думаю, что будет, как ранее я предполагал, что Трамп просто скажет, идите вы нахрен, занимайтесь сами, у меня тут свои проблемы, я буду их сейчас разгребать. Все, я сделал все, что мог, поэтому вы там дальше как хотите. Вот и все. И будет, я уверен, вот именно так. И он красиво попытается из этого выйти. Вот и все. Ну, может быть, я не отрицаю, что может так произойти, просто тут логически, если посмотреть, вот мы уже с 23-го года каждый день говорим, что фронт противника рухнул, да, что мы там продвинулись, да, мы потихоньку идем, противник, тоже такие вещи забавные. Россия применила тактику тысячи порезов. Ну, хорошо, сколько тактика тысячи порезов может идти лет, мне интересно. Вот если там сейчас говорят, там, да, что крупный прорыв, такой вот прям на 100 километров, на 150 километров, при нынешней ситуации невозможен, да, то есть мы не можем там, значит, взять и 500-тысячная армия и куда-то влететь и, значит, выйти к Днепру, предположим, не к городу, а вот вообще вот этот кусок там отбить, да, то сколько тогда лет, значит, тактика тысячи порезов будет происходить, вот, ну. Это же тоже все рассчитывается по времени, по затратам, по ресурсам, по технике. Ну да, да. Президент может вызвать к себе министра обороны нового, который вменяемый, адекватный. Да, и спросить, товарищ министр обороны, да, доложите, пожалуйста, сколько у нас бронетехники? Вот, ну, образно, просто цифра с потолка там. Ну, там, 5000 единиц, да, БМП, это которые там способны бойцов вывозить на линию фронта. Сколько у нас там основных боевых танков? Там, ну, 1500. Сколько мы сможем, вот, теряя каждый день, там, ну, грубо говоря, каждый месяц или там по 150 единиц техники, сколько мы можем воевать с этим количеством техники, да, учитывая, что мы там делаем там 100 танков там в определенное количество, нам этого хватит там, предположим, наступать 4 месяца, понимаешь, и из этого должны быть какие-то расчеты, ну, мне кажется, это, наверное, как-то так должно работать, да, вот, плюс, ну, понятное дело, что, ну, это все математика, как бы, да, и плюс финансы, сколько это затратит, это все рассчитывается, ну, людей в академиях как раз-таки учат подобным вещам, поэтому из этого, скорее всего, тоже ну, идет какой-то расчет, ну, конечно, как мы будем наступать, докуда, сколько времени, сколько... В том и дело, что все сценарии, они опираются на аналитику, на прогнозы, на расчеты, вот как раз-таки на эти расчеты, вот на это прогнозирование. То есть, допустим, у нас там, к примеру, наши ВПК увеличивается, да, там на 5% там каждые 3 месяца там увеличивается, да, это там сколько там танков, БМП и прочего, ага, столько-то, сколько мы теряем, все это, вот все это, через год сколько наш ВПК будет давать, вот столько-то, ага, хорошо, значит, нам надо потянуть год, ну, к примеру, да, это понятно, на этом, это же не то, что там президент такой сидит, такой думает, так, мне надо каких-то побольше сценариев выдумать, вот так. Как мне ориентироваться, вот аргументировать каждый сценарий вот, в планировании, да? Ну, чисто интуитивно. Буду чисто интуитивно. Вот мне это нравится больше. Я чувствую. Правда, мне кажется, иногда тоже этому имеет место быть. Именно интуитивные какие-то моменты, понимаешь? Может быть, конечно, не дай бог у президента, но где-то на каком-то уровне тоже интуитивно принимают. Братан, ты знаешь, вот я был... Когда я приезжаю в Ростов-на-Дону, мне кажется, что там все водители этого города водят машину чисто на интуиции. Особенно там будет разгаз. Как в Египте. Да, да, вот так, понимаешь, вот да. Вот если водители водят, то, ну, я надеюсь, что нашу страну так не водят, как чисто интуитивно. Понимаешь? Поэтому да. Вот. Слушай, что еще обсудим? Да, вообще, на самом деле, надо сказать, что у нас какие-то тоже интересные моменты начинаются на Сумах. Там мы сегодня освободили один населенный пункт. Значит, там я вот смотрю, значит, моих любимых украинских экспертов, у них там тоже идут несогласования действий, там в плане, они, часть говорит, что Россия готовится к крупномасштабному наступлению, что мы накопили там в районе там 150 тысяч человек. Кто-то говорит, что уже даже некоторые озвучиваются даты, когда это наступление может быть. Кто-то из экспертов говорит, что это невозможно, что максимум у нас в районе 50 тысяч человек, и мы сможем, значит, делать успехи там на тактическом уровне, там, ну, там, ну, грубо говоря, там 20-30 километров. Вот. Активность большая именно дронов, вот мне пишут наши, значит, боевые товарищи, они находятся на фронте, они говорят, что в основном, ну, полностью все наступательные действия, все мешают именно дроны. То есть да. Украина, скорее всего, вот этот просчет, ну, мы об этом говорили, и многие об этом говорили, что все-таки испытывает проблемы с дефицитом боеприпасами, там артиллерийскими снарядами и так далее, да, там плюс сейчас нет столько ракет, сколько было раньше, и вот, ну, полностью сделали ставку на беспилотники, и их очень много, значит, ну, так что вот примерно так, такие, значит, моменты, да, наступление, скорее всего, наверное, вероятно. Почему? Потому что мы сейчас только что с тобой общались по поводу того, что у президента есть, скорее всего, видение, где должна происходить линия, ну, назовем это так, стоп-линия, где вот, находясь на этой линии, мы готовы будем разговаривать, да, о каких-то заморозках, да, и нам все равно пытаться к ней идти, да, и поэтому, ну, скорее всего, наступательные действия какие-то будут, да. Вот, мы их ждем. Как, насколько они будут масштабные, мы не знаем. Почему? Потому что у нас даже ну, Донецкая Народная Республика не освобождена. Вот, допустим, мне даже товарищи говорили, что противник применяет твою тактику, которую ты говорил. Присылают, значит, дрон, с которого вылетают маленькие дрончики, и они перекрывают дорогу, вот, Ясиноватая, вот это вот, по ней, говорит, опасно стало ездить. То есть, казалось бы, да, уже фронт должен был отодвинуться, да, но, тем не менее, они доставляют, значит, на большом дроне доставляют FPV-шки ближе, да, к Донецку, и все равно там происходит... Когда-то, когда я сказал, что это будет, надо мной ржали. Братан, да, я ржал, но... Так вот я и хотел сказать, ты был первым, кто меня оборвал. Я ржал, и я до сих пор остаюсь ржать. Почему? Потому что это применяет противник. Мы до сих пор этого не применяем, понимаешь? Поэтому... Но, кстати, у нас кто-то из Кулибиных первый это сделал, вроде бы как. И показал, как бы, вроде как это работает. Вот у нас кто, ну, по крайней мере, заявили, что вот мы сделали, вот смотрите, как это выглядит, такая херня. То, что чтобы наши применяли, я тоже не слышал. Ну, вот, если этом, наши применяли... в этом и прикол, что ты, да, идею вроде как подал, ну, скажем так, озвучил, она, возможно, где-то в папках на компьютере у кого-то лежала, значит, план этот нарисован был, да, но ты ее озвучил. Сказал, вот было бы неплохо сделать вот так вот, да. Но тем не менее, видишь, противник слышит все. Давай только не надо меня обвинять в этом. Нет, я не обвиняю тебя абсолютно. Я просто говорю, что противник все слышит, и он это делает. Мы, как наши добрые русские традиции, мы, у нас раскачка идет несколько лет, надо нам, чтобы запустить то, что уже кто-то придумал. Просто реализовать проблема. То есть оно есть. Но сделать мы этого не можем. Поэтому я и говорю, что если мы готовимся взять всю Украину под полный контроль, сколько нам надо, как Ломоносов шел за знаниями пешком, значит, сколько нам надо идти, понимаешь? Вот о чем вопрос. А прикинь еще прикол, когда вот эти дроны, эти материнские, да, вот, и FPV-дроны, когда они будут на большой высоте вот так заходить, а вот эти маленькие дроны будут лететь на объекты на оптоволокне. Братан, я думаю, знаешь, самое главное, чтобы наш противник не надумался, чтобы вот эти бэки возили вот эти FPV, и вот эти вот самолетики, которые каждую ночь прилетают к нам, тоже не летели с этими FPV, потому что они нас просто задрочат потом всех, понимаешь? И, ну, я думаю, они тупые, они до этого не додумаются. Однозначно нет. Ну, бэки, правда, уже есть с FPV у них, они уже начали. Я думаю, что не додумаются. Я тоже. Но вот насчет того, что эти большие самолетного типа, да, я тоже думаю, не додумаются. Еще, знаешь, там бомболюк такой еще, скажи, и оттуда будут вот они такие там выпрыгивать, а еще там будет машинное зрение, они сами будут определять, куда бить, как бы, да. Это нереально, братан. Ну, конечно, нет. Поэтому, ну, надо понимать, что здесь даже ко всей нашей мощи и ко всему нашему стратегическому запасу, да, который у нас есть, и финансовый, все-таки мы исходим из того, что мы рассматриваем варианты с плохой стороны. Ну, я так привык, значит, оценивать все критически. То есть не то, что, да, вот эти наклейки мы можем повторить, все уже их помнят, да. Я вот исхожу из того, что критически, если... Там противник будет сопротивляться, у нас там, предположим, нас подзажали санкциями, там есть еще ряд каких-то проблем, там, возможно, проблемы с бронетехникой, еще с чем-то, да, и нам вот в этих условиях, насколько мы способны что-то сделать, да. Но если у нас, скажем так, этого ничего нету, предположим, это самый плохой мой прогноз, и у нас все намного лучше, то тогда, конечно, можно, ну, дальше спокойно участвовать и наступать, и ну, спрогнозировать дальнейший исход войны. Да. Но так как у меня, я не сижу в генштабе, и, соответственно, ну, я не друг, значит, нашего министра обороны, у меня нет такой информации, и я просто исхожу из того, что я получаю в, ну, в интернете. Да. Смотри, я еще, по-моему, в конце января или начале февраля в одной из ЦИПС допустил, вот чисто по ощущениям, что мы пойдем в какое-то большое наступление. Вот недели где-то три назад об этом начали хохлы говорить, что мы собираемся идти в наступление. Ну, я имею в виду ВСРФ, как бы, да. Вот. И признаков этого, ну, очень много. Ну, таких в открытых источниках, да, то есть там где-то мы там замедлились, где-то мы начинаем поддавливать, где раньше не поддавливали и так далее. И вот те же украинские эксперты, которых ты слушаешь, да, тот же Карасев с этим... У него седой такой, этот бывший СБУшник, контрразведчик. Стариков, старенький, да. Ну да, он иногда очень меняемые вещи говорит. Да, не, он, ну да, да. Вот, они говорят, что невозможно нам накопиться и незаметно где-то зайти, и признаков таких нет. То есть они говорят, да, слухи ходят, но признаков нет, может быть, может не быть, вот такое как бы, да. А я хочу напомнить Авдеевскую операцию, как она началась. Тоже признаков нет, для противника это было вообще шок, потому что наши подразделения, которые должны были усилить наши войска, которые на этом направлении стоят, они просто с колес заехали со своей техникой, со своими боекомплектом, ну складами БК, как бы, да, и сразу заехали в бой. И противник просто, ну, не, то есть, знаешь, это с корабля на бал, то есть сразу с колес пошли, то есть никто никого не подтягивал, не расквартировывал, не накапливал, а просто вот чуваки как заехали и сразу как бы в бой. Вот я думаю, таким образом вполне себе, поскольку этот механизм и этот процесс у нас успешно был применен, я думаю, будет так же. И это будет сюрприз для противника. Потому что и разведка наша сейчас работать стала намного лучше. Вот. Я думаю, что мы знаем, где у них, мы о них знаем все. Да, они о нас знают все, но и мы о них знаем все. Вот. Я думаю, будут сюрпризы, и этот год он будет... Вот, вот в этом году война не закончится, но мы точно поймем, на каких границах плюс-минус она завершится в будущем. Вот, вот. Я так это ощущаю, чисто интуитивно. Как, ну, все по русским традициям. Смысл база, чисто да, интуитивно. Я надеюсь, ну, в принципе, я и не прилагаю никаких усилий для того, чтобы выяснить там, да, я не спрашиваю у разных военнослужащих, что там у них происходит. Ну, мне просто это не нужно, мне это не интересно. Я в свободное время играю в Call of Duty, там вот вышел Гражданск, это для меня более приоритетная тема. Вот, я просто что хотел сказать, что надеюсь просто, что вот видимость и ощущение, что у нас скопились огромные резервы, это новое искусство, которое мы, значит, смогли достигнуть дзена, искусство маскировки к будущему наступлению. Я надеюсь, что у нас есть много резервов, которые мы хорошо замаскировали, и никто не знает, сколько их и где они находятся. Я хотел бы в это верить, да, но я допускаю и снова наш русский авось, чего только у нас не было в истории нашего. Поэтому тут можно ожидать все что угодно. Единственное, что я с чем соглашусь, да, вот с, наверное, с вот этой партией войны, которая, вот как говорят, значит, наши украинские оппоненты и эксперты, да, что у нас две башни, да, одна башня кремлевская, свидетели мира, в которой я нахожусь тоже, и, а есть, значит, партия, башня, где вот, значит, ястребы войны находятся, да, я единственное, с чем, наверное, соглашусь вот с той башней, наверное, которая есть, что нам садиться за стол переговоров нужно, чтобы это... Ну, мы называем это просто как перемирие. Почему? Потому что это в СМИ звучит как перемирие. Но нам нужно выходить на договоренности только с позиции силы и только на своих условиях. То есть получается, что мы должны нанести противнику вот в ближайшее время, почему у нас нету много времени, такое поражение, чтобы и они поняли, что для них лучший вариант, значит, договариваться, нежели чем дальше продолжать войну. То есть мы должны полностью быть на, вот, у нас должны быть максимальные успехи на фронте. Вот. А для этого нужны резервы. А резервы я не вижу, во всяком случае, ну, я из своего кабинета, да, вот. Надеюсь, что, значит, дзен маскировки резервов у нас все-таки присутствует. Ну, да, поэтому я думаю, в ближайшее время мы все увидим, все поймем. И будет понятно, когда снег сойдет, кто под каким кустом гадил, да. Вот, поэтому, ну, посмотрим. В любом случае, этот год, он будет во многом показателен. Во многом показателен. Вот. Ну, даже Зеленский сказал, что, скорее всего, в этом году закончится война. Это еще тот брехло, понимаешь? Ну, смотри, вот, кстати, тот брехло можно называть как угодно, там, наркоман, там, все что угодно на него говорить, но вот сейчас они готовятся к выборам, и я, кстати, я думаю, что если он заявится на выборах, он победит второй раз. Конечно. Они сейчас готовятся на выборах, которые пройдут у них в программе Дия на смартфонах. Даже не поэтому, там, смотри, даже если мы будем, за него реально проголосуют люди. Может быть, та часть населения, которая потеряла своих близких на войне, ну, назовем это миллион, ну, просто вот от балды назовем миллион, ну, пускай полтора, там, с ранеными, с убитыми, с пропавшими без вести, те люди, скорее всего, наелись войны, и можем сказать, что возможно, они будут голосовать против Зеленского, что он, значит, пришел как миротворец, который заявил, что я закончу все эти дела, а началась война, их близкие погибли. Ну, образно говоря, мы можем взять просто вот миллион, который 100% проголосует против. Да? Миллион упоротых. Да, но если мы вот смотрим даже вот по опросам супруги Анатолия Шария, что он по Европе ходит и задает вопросы, там, ну, там все говорят, Зеленский классный президент, он боевой дело, президент, он, дело. Да, да, он не уехал из Украины, он там. А знаешь почему? Знаешь почему они так говорят? Потому что они живут не на Украине. Для них, понимаешь, они рассматривают все процессы, которые происходят на Украине, они рассматривают как шоу, как ТВ-шоу. То есть Зеленский для них шоумейкер, он им создает шоу. Они будут за него голосовать. Все, кто уехали в Европу, но с Украины будут голосовать за Зеленского. Ну, почти все. Ну, большинство, подавляющее большинство. А вот те, кто там остался на Украине, это вряд ли. Те, кто уехал в Россию, это вряд ли. Понимаешь? Да, судя по опросам, они все вполне себе там. Не-не-не. Но поскольку голосование будет вот в этом, у них который Дия, это держит его там какой-то друг, там, или Федоров фамилия, уже не помню, этого петуха, вот, то там, конечно, все мы понимаем, какой будет результат. Там результат будет, вот если сейчас вот реально по всем держателям украинских паспортов, будем так говорить, у него может быть рейтинг после скандала в овальном кабинете. Как ни странно, украинцы, ну как, это очевидно, что украинство это психический диагноз, рассматривают это как позитивный момент, и рейтинг у него вырос. Конечно. Сейчас у него реальный рейтинг, ну я думаю, ну процентов там 35, к примеру. Вот. Да, тут смотри, просто не обычно, больше. Обычная реакция, смотри, вот даже когда нашему президенту кто-то пытается что-то указывать, да, или пытаются надавить на Россию, он делает по-своему, все сразу, типа, ну, Путин наш, типа, понимаешь, мужик там, типа, все, мы за него. У нас так же это работает. То же самое у ну, на Украине, когда он там начал там рамсить с американцами, там, причем они сидели там, ну, там хоть и говорят, что Зеленский выглядел смешно, они наоборот там сидели как перепуганные там какие-то, оба не знали, они просто не ожидали. Не ожидали, да, да. Они просто не ожидали, что он себя будет так вести. Вот, они что сказать, да, это клоун, чувак там с КВН, хихихаха, он плясал перед Путиным там на КВН, там, да, просил, помнишь, там шутки, возьмите меня в Россию, там, да, ну, то есть, А здесь как бы он приезжает в Белый дом и ведет себя так, как он как бы, ну, там старший, по сути. Вот. Поэтому, конечно же, большая часть, ну, молодежь, я думаю, там многие за него как бы протопили, понимаешь? Поэтому, если выборы будут, еще неизвестно, может, он и без Ди может победить. Смысл не, просто... Не-не-не, это, ну, братан, это точно нет, потому что основная масса все-таки... Понимаешь, Зеленский – это точно война, продолжение войны. Вот так они это... хотят к 91-му году идти все. Братан, не все. Те, кто живет за пределами Украины, в Европе, все, а их не большинство. Все, кто на Украине, они против. И я уверен, и ВСУшники, тут надо еще понять, что ВСУшники точно не за него будут. Нет, я думаю, что ВСУшники не хотят к 91-му году идти, потому что они уже находились в окопах. А те, кто как раз-таки на гражданке, они могут еще хотеть вернуть... Не, братан, на гражданке в Европе. Те, кто на Украине на гражданке, нахер им прилеты герани, нахрен им сидеть, прятаться дома, прятать своих мужиков и так далее. Нахрен им развал экономики и все остальное. Они там, не, это выжженное поле, им не нужно. Они прекрасно уже все поняли. Вот есть у меня даже знакомые, вот, они... ну, причем разного уровня знакомых, и там родственники жены, как бы, и личные знакомые по прошлой жизни. Они поначалу такие были, типа там, ну, вроде как общались, вроде как, ну, не против там дружить с Россией, как бы все. Когда началась специальная военная операция, они такие, все там, Украина, и все, короче, ну, кто там на Донбассе жил, там, уехал на Украину, как бы все и так далее, и такие там нам, вы там конченые, мы вас всех там зачистим, все, там, и Россию отожмем, и до Кремля дойдем, и все там, фа-фа-фа-фа-фа. Сейчас все говорят, ну его нахрен. Мы хотим дружить с Россией. Быстрее бы вы сюда пришли, чтобы мы тут не шкерились. Мы вообще за Россию. Украина – это Россия. Понимаешь? Все. Просто все. Это как наша оппозиция, которая уехала за границу и теперь в более худших условиях находится, потеряв все, где они зарабатывали здесь, наши актеры, все. Это их награда за предательство нашей страны, да? А вот те люди, которые уехали на Украину и теперь кричат, что давайте быстрее приходите сюда, а им все равно придется жить вот на той стороне Украины, которая от нее останется, да? Вот в этом режиме, да, как они, значит, диктатура, говорили, что в России диктатура, Путин диктатор, в России диктатура. Вот теперь вы, ребята, будете жить в настоящей диктатуре, да, как вы ненавидели Россию, вот вы теперь будете жить в настоящей диктатуре, вы будете жить, когда американцы у вас отберут полностью всю инфраструктуру, дороги, электростанции, атомные станции, порты, это все будет принадлежать американским частным компаниям. По сути, вы будете просто, ну, жить на этой территории, обрабатывать свои огороды, у которых, у кого они будут, да, и это будет ваша, значит, ваша награда на будущие 100 лет за очередное предательство России. У нас уже было такое в наших отношениях, когда Украина, ну, предавала Россию, вот, ну, и это вот будет очередное предательство, да, да. А это будет награда. Вот в том и дело. Поэтому на Украине там точно у Зеленского рейтинг ноль, а вот среди держателей паспортов за пределами, ну вот как-то так. Просто тут момент еще в том, что это все пройдет через Ди. Поэтому да, он победит, скорее всего. Поэтому он, в принципе, он сначала был против, потом посоветовался с ребятами, ребята сказали, мы тебе подмахнем, плюс мы митинги в твою поддержку соберем по всей Европе. Будем проводить перед результатами голосования, будем проводить эти exit poll, по-моему, это называется, да, будем ходить там спрашивать у людей, кто там, и на Украине будем спрашивать, на Украине хрен кто на камеру скажет, нет, я не поддерживаю Зеленского, да, и все, и мы создадим тебе вот этот фон такой победоносный, ну и там уже в самой программе мы там подмахнем. Все. И он сейчас сам, да, а так, все, да, выборы, сейчас я тут все замучу. Слушай, да, тут просто, может быть, понимаешь, госслужащих всех заставят голосовать за него. Могут просто там сказать, скажем так, кто проголосует, ну, будем смотреть бюллетени, предположим. Или люди будут бояться думать, что я проголосую. Это не важно. Главное, я что проголосую против Зеленского, да, но потом ко мне придут, скажут, что ты этот сам, как у нас сейчас статья такая самая распространенная, госизмена, предположим, да, вот все, ты проголосовал против Зеленского, госизмена, так что хрен его знает, что там будет. Но, опять же, видишь, говорят, что там британцы сейчас готовят нового чемпиона, это Залужного вроде как, и опять же говорят, что даже Буданов имеет политические амбиции, так что... И твой любимый блогер Арестович тоже. Ну, это последняя надежда Украины, потому что он сказал, если вы не хотите жить нормально, то можете меня не выбирать.